Глава 42. Когда носилки в сопровождении стражей втянулись в узкую извилистую воронку ворот, Гелла закрыла глаза и впилась ногтями в ладошку. Ей было страшно. Ее хотели убить, жестоко и планомерно. Ужас, застрявший льдинкой в сердце, не давал расслабиться и отдохнуть перед встречей с двором короля вампиров. Рядом, откинувшись на подушке, мерно покачивалась Сатра, не выпуская из рук короткий меч. Синуш спасалась от хандры, сосредоточенно разбирая амулеты. «Этот помогает определить ядовитые компоненты в пище и питье. Этот даст возможность дышать под водой в течение 5 минут. Этот лишает человека обоняния, а этот вызывает приступы страха». «Амулеты не помогут, малышка. Они как костыли для здорового», — сказала Сатра, осторожно выглядывая в щель между занавесками и упираясь взглядом в острия арбалетных болтов, выглядывающих из бойниц. Ими можно воспользоваться из засады или устроить мелкую пакость, но защититься можно только силой. Но Гелла неожиданно заинтересовалась коллекцией юной арчанки и предложила. «Давай поменяемся. Я хочу вот этот, который позволяет дышать под водой, а взамен можешь выбрать любой из моих». Синуш с энтузиазмом согласилась. Амулеты, подаренные Гелле, были не только функциональными, но и красивыми. И пока погонщик осторожно протягивал нежелающих идти в темный узкий проход мулов через ворота, Синуш стала обладательницей амулета, исцеляющего синяки и мелкие царапины. «Мне пригодится, я часто куда-нибудь забредаю». На угасающем осеннем солнышке процессию поджидал холеный скучающий вампир в зеленом шитом золотом камзоле. «Прошу вас за мной, господа. Господин советник Эрлуэст распорядился проводить вас во дворец». Хмурые Силен и Сират кивнули и сделали знак стражам следовать в отдалении. Гелла присмотрелась к незнакомому вампиру. Стройный и грациозный, но лениво расслабленный и скучающий. Так казалось с первого взгляда. А вот со второго она отметила удобные для верховой езды сапоги, почти скрытые широкими расшитыми бусинами штанинами. Несколько неловко сидящий в плечах золотой камзол и странные перстни на тонких холеных пальцах. «Сатра», — попросила она, — «взгляни на того, кто нас сопровождает. Что ты о нем думаешь?» Воительница бросила внимательный взгляд вперед и фыркнула. «Воин, переодетый в придворного шаркуна». «Согласна. Интересно, почему нас встречает он? Я слишком мелкая фигура для подобных предосторожностей». «А вы, Синуш?» Сатра пожала плечами. «Я тебе уже говорила, мы — обыкновенные внучки матери племени. Таких, как мы, еще дюжина». «Значит, дело не в нас. Дело в том вампире, который нас пригласил», — сделала вывод Гелла. И тут процессия свернула, повинуясь движению руки скучающего вампира. «Сатра, смотри, мы сворачиваем с воротной площади в переулке. Нас прячут?» Воительница настороженно всматривалась вперед и даже принюхивалась, раздувая изящные ноздри. «Ты права. Впереди обычные не слишком чистые улицы, даже не мощенные, камнем не пахнет. Надеюсь, господин Валер сможет нам все это объяснить», — с сомнением произнесла герцогиня, поглядывая на притихшую, закопавшуюся в подушке Синуш.